Гуру. Мысль об учителе есть касание света, прикосновение к свету, объединение со светом. Постоянное пребывание лика учителя в сердце есть соприкосновение со светом. Этого постоянного предстояния очень трудно достичь. Все окружающее противостоит этой близости, и рычит тьма, и все противодействует устремлению утвердиться в свете. Но двигает устремление, и если оно не прерывается и не угасает, достижение цели будет обеспечено.